Остаток дня пронесся чередой стеклянных офисов и кратких, невероятно пылких знакомств. Все, с кем Мэй повстречалась, были заняты, едва ли не перегружены, и, однако, ужасно ей радовались, были так счастливы, что она здесь, друзья Энни, их друзья. Мэй показали медицинский центр и познакомились с доктором Хэмптоном, главврачом с дредами. Показали травмпункт и шотландскую медсестру в регистратуре. Экскурсия по органическим садам, сотня квадратных ярдов, где два фермера на ставке читали лекцию толпе сфероидов, пока те дегустировали морковку, помидоры и капусту. Экскурсия на поле для мини-гольфа, в кинотеатр, в боулинг, в универсам. Наконец, в дальнем, судя по всему, углу кампуса Мэй разглядела ограду и крыши гостиниц Сан-Винченцо, где останавливались гости сферы. Они осмотрели общежитие. Мэй о нем слыхала. Энни говорила, что иногда падает спать прямо на территории и теперь предпочитает общагу собственному дому. Шагая по коридорам, осматривая эти опрятные комнаты, в каждой блистающая кухонька, рабочий стол, мягкий диван, кровать, Мэй не могла не согласиться, что их обаяние интуитивно ясно любому. «Сейчас у нас 180 комнат, но мы быстро растем», — сказал Джоси. «Народу в кампусе 1010. Вечно кто-нибудь сидит до ночи или хочет днем подремать. Всегда бесплатно, всегда чисто. Надо только проверить онлайн, какие комнаты свободны. Сейчас тут все быстро заполняется, но в ближайшие годы мы планируем еще минимум несколько тысяч комнат. Вечером праздник. После праздников тут всегда битком», — прибавила Деннис, подмигнув как бы заговорщицки. Экскурсия затянулась до вечера. Между делом зашли попробовать, что готовят в кулинарной студии, где сегодня преподавала знаменитая молодая шеф-повариха, известная тем, что умеет пустить в дело любое животное без остатка. Она накормила Мэй жареным свиным рылом. Выяснилось, что на вкус оно как бекон пожирнее. И Мэй ужасно понравилось. По дороге им повстречались другие экскурсанты, студенческие группы, стада разносчиков и, похоже, сенатор со свитой. Они миновали аркаду, заставленную винтажными пинболами, и крытый бадминтонный корт, где, по словам Энни, держали на зарплате бывшего чемпиона мира. Когда Деннис и Джоси привели Мэй назад, в центр кампуса, уже смеркалось, и сотрудники расставляли в траве и зажигали бамбуковые факелы тики. В полутьме сюда стекались несколько тысяч сфероидов, и в этой толпе Мэй поняла, что в жизни не хочет работать, не хочет быть нигде больше. Ее родной город и вся прочая Калифорния, вся прочая Америка, словно бардачный хаос развивающейся страны. За оградой сферы только грохот и бои, неудачи и нечистоты. Но здесь все отточено. Лучшие на свете люди разрабатывают лучшие на свете системы, а лучшие на свете системы приносят деньги, неисчислимые средства, и на них создано все это лучшее рабочее место на Земле. И это естественно, решила Мэй, кому и строить утопии, как не утопистам. «Вот эта тусовка — это так, мелочи», — заверила ее Энни, когда они брели вдоль 40-футового фуршетного стола. Уже стемнело, вечерний воздух остывал, но в кампусе было необъяснимо тепло, и все заливал янтарный свет сотен пылающих факелов. Это Бейли придумал. Не то чтобы он поклонялся матери Земле, но в звездах и временах года сечет, так что солнцестояние — это его фишка. Он рано или поздно появится, со всеми поздоровается, обычно он так делает. В том году пришел в майке-алкоголичке, очень гордится, что у него руки сильные. На зеленой лужайке обе нагрузили себе тарелки, а затем отыскали свободные места в каменном амфитеатре на высокой травянистой берме. Энни подливала Мэй в бокал рислинга из бутылки. «Рислинг, — пояснила она, — тоже делали в кампусе. Какое-то новое варево. Калорий меньше, алкоголя больше». Мэй поглядела на лужайку, на цепочки шипящих факелов. Каждая приводила гуляк к всевозможным забавам. Лимба, кикбол, электробуги, не имевшим ни малейшего отношения к солнцестоянию. Все вроде бы случайно. Обязательной программы нет. В результате от вечеринки никто ничего не ждал, но она превосходила любые ожидания. Все быстренько набубенились, и вскоре Мэй потеряла Энни, а затем потерялась сама. Выбралась на площадке для бочи, где группка сфероидов постарше, минимум лет 30, мускусными дынями сбивали кегли. Мэй возвратилась на лужайку и вступила в игру, которую сфероиды называли «Ха». Делать ничего не надо, только лежать, скрестив с соседями руки-ноги. Едва сосед произносит «Ха», ты за ним повторяешь. Игра ужасная, но сейчас пришлась кстати. У Мэй кружилась голова, а горизонтальное положение помогало. «Ты посмотри на нее, так тихо дремлет!» Реплика прозвучала где-то поблизости. Мэй сообразила, что голос мужской говорит о ней, и открыла глаза. Над собой никого не увидела, только небо. В основном ясное, лишь клочья серых облачков проносились над кампусом к морю. Веки у Мэя тяжелели, но она понимала, что час еще ранний, вряд ли 10, и не хотела поступать, как поступала нередко, а именно заснуть после пары-тройки бокалов, поэтому встала и пошла искать Энни, рислинг или то и другое. Отыскала она фуршетный стол в руинах. На этот пир как будто наведались дикие звери или викинги, и пошла к ближайшему бару, где рислинг закончился, а поили теперь какой-то гремучей смесью водки с энергетиком. Мэй направилась дальше, интересуясь у случайных прохожих, не встречался ли им рислинг, и, наконец, перед ней мелькнула чья-то тень. «Вон там еще есть», — сообщила тень. Мэй обернулась и узрела очки, отражавшие синеву, а под ними смутные очертания мужчины. Он повернулся и шагнул прочь. «Я иду за тобой?» — спросила Мэй. «Пока нет. Ты стоишь и никуда не идешь. Но если хочешь еще вина, лучше пойти». Она пошла за тенью через лужайку под высокие кроны, пробитые сотнями серебряных лунных стрел. Теперь Мэй лучше различала тень. На нем была песочная футболка, а сверху, кажется, жилет кожаный или замшевый. Такого ансамбля ей давно не попадалось. Тень остановилась и присела на корточки у подножья водопада, искусственного водопада, что тек по стене промышленной революции. «Я тут бутылки припрятал», — сказал он, шаря в озерце под водопадом. Ничего не найдя, опустился на колени, погрузив руки в озерцо по плечи, выудил две блестящие зеленые бутылки, встал и повернулся к Мэй. Она, наконец, его разглядела. Размытый треугольник лица. Подбородок с такой нежной ямочкой, что Мэй только сейчас заметила. Младенческая кожа, стариковские глаза, выдающийся нос, крючковатый и кривой, но отчего-то придававший лицу прочность, как лодочный киль. Густые тире бровей убегали к ушам, круглым, крупным, девчачьи розовым. «Хочешь обратно на праздник или...» Очевидно, он намекал, что это «или» способно переплюнуть любой праздник. «Конечно», — ответила она, сообразив, что не знакома с этим человеком. Ничегошеньки о нем не знает, но поскольку у него эти бутылки, Энни потерялась, а в стенах сферы Мэй доверяла всем. В эту минуту ее переполняло любовь к обитателям этих стен, где все ново и все дозволено. Она пошла за ним на праздник, во всяком случае, на окраины праздника, и они сели на высокое кольцо скамей над лужайкой и стали смотреть, как внизу бегают, визжат и падают силуэты. Он открыл обе бутылки, одну отдал Мэй, глотнул из своей и сообщил, что зовут его Фрэнсис. «Не Фрэнк?» — спросила Мэй, взяла бутылку и налила в рот карамельно-сладкого вина. «Меня порываются так звать, а я прошу этого не делать». Она рассмеялась, он рассмеялся. «Он разработчик», — сказал он, — «в компании почти 2 года». До того был как бы анархистом, провокатором. Работу получил, потому что взломал систему сферы и залез глубже всех. Теперь он в отделе безопасности. «Я сегодня первый день», — отметила Мэй. «Гонишь». И тут Мэй, которая хотела сказать «я без балды», решила выступить изобретательно, однако в вербальном ее изобретении что-то исковеркалось, и она произнесла: «Я без женского полового органа». Почти тотчас поняв, что запомнит эти слова и будет себя за них ненавидеть еще не одно десятилетие. «Ты без...» — невозмутимо переспросил он. «Как это безнадежно? На основании каких данных ты ставишь диагноз?» «Ничего себе!» Мэй попыталась объяснить, что хотела сказать другое. Подумала, то есть неведомый отдел ее мозга подумал, что надо бы покрутить фразу. Но это не имело значения. Он уже хохотал. Он понял, что у нее есть чувство юмора. Она поняла, что у него оно тоже есть. И как-то так получилось, что ее отпустило. И она уверилась, что он никогда ей об этом не напомнит. Ее ужасная фраза останется между ними, потому что оба они понимают. Ошибаются все, и если мы признаем нашу общую человечность, нашу общую хрупкость и склонность нелепо выглядеть и нелепо высказываться по 1000 раз на дню, надлежит дозволить этим ошибкам раствориться в небытии. «Первый день», — сказал он. «Ну что ж, поздравляю. Выпьем?» Они чокнули с бутылками и глотнули. Мэй подняла бутылку к луне, глянуть на просвет, сколько осталось. Вино окрасилось потусторонней синевой, и Мэй рассмотрела, что залила в себя уже половину. Она отставила бутылку. «Мне нравится твой голос», — сказал он. «У тебя всегда такой». «Низкий и скрипучий. Я бы сказал, закаленный. Я бы сказал, душевный. Тейтум О'Нил, знаешь?» Родители заставляли смотреть бумажную луну раз примерно 100. Хотели, чтобы мне полегчало. «Обожаю это кино», — сказал он. «Они думали, я вырасту, как Эдди Прей, умудренной, но обворожительной». Примечание. «Бумажная луна» — драма американского режиссера Питера Богдановича по роману Джо Дэвида Брауна «Эдди Прей». Тейтум О'Нил играет 9-летнюю Эдди Логинс, которая в период Великой депрессии путешествует по Канзасу с незадачливым мошенником и помогает ему проворачивать мелкие аферы. Конец примечания. «Хотели девчонку-хулигана, стригли меня под нее. Мне нравится». «Тебе нравится стрижка под горшок?» «Да нет, твой голос. Это пока лучшая твоя фича». Мэй промолчала. Ей как будто заехали по лицу. «Блин», — сказал он. «Я что-то не то выдал, да? А хотел комплимент сказать». Повисла тревожная пауза. Мэй не раз сталкивалась с мужчинами, которые слишком хорошо говорили, перепрыгивали через миллион ступенек и приземлялись на негодные комплименты. Ужас! Она повернулась к нему, убедиться, что он не то, чем показался, не великодушен, не безвреден, но искривлен, измучен, асимметричен. Однако увидела все то же гладкое лицо, синие очки, древние глаза и болезненную гримасу. Он покосился на свою бутылку, словно это она во всем виновата. «Я хотел, чтобы ты не парилась из-за своего голоса и, кажется, обидел всю остальную тебя». Мэй над этим поразмыслила, но взболтанный рислингом мозг тормозил и залипал. Расшифровать реплику Фрэнсиса или его намерение не удавалось, и Мэй плюнула. «По-моему, ты странный», — сказала она. «У меня нету родителей», — сказал он. «Это меня хоть чуть-чуть оправдывает?» Затем, сообразив, что болтает лихорадочно, и чересчур прибавил: «Ты не пьешь». «Ладно, его детство опустим». «Я все», — сказала Мэй, — «накрыла уже по полной». «Прости, пожалуйста, у меня иногда слова путаются. Мне лучше, если я на таких тусовках молчу». «Ты ужасно странный», — повторила Мэй очень серьезно. Ей 24, и она таких никогда не встречала. «Это ведь, — пьяно подумала она, — доказательство Бога, так? За свою жизнь она столкнулась с тысячами людей, и среди них столько прохожих, столько бесследных, а тут этот человек новый и чудной, и говорит чудно, что не день ученые открывают новые виды лягушек или кувшинок, и это тоже как будто доказывает, что есть некий божественный лицедей, небесный изобретатель, который дарит нам новые игрушки, прячет их, но прячет плохо, там, где мы можем на них наткнуться. И этот Фрэнсис, он совсем ни на что не похожий, какая-то новая лягушка». Мэй повернулась к нему, подумывая его поцеловать. Но Фрэнсис был занят. Одной рукой он вытряхивал песок из туфли, с другой, кажется, скусывал целый ноготь. Грёза погасла. Мэй подумала про дом и постель. «А как все добираются до дома?» — спросила она. Фрэнсис поглядел на Месилова внизу. Люди, похоже, пытались изобразить пирамиду. «Но есть, конечно, общага, но там наверняка все уже занято, и всегда автобусы ходят. Тебе, наверное, говорили». Он махнул бутылкой на главные ворота, и Мэй разглядела крыши мини-автобусов, которые видела утром по дороге сюда. Компания по любому поводу анализирует затраты. И если один сотрудник переутомится или, как сейчас, перепьет и сядет за руль, короче, в долгосрочной перспективе дешевле автобусы пустить. Только не говори, что ты тут не ради автобусов. Офигительные автобусы. Внутри как яхты, каюты, дерево, стояки такие. Стояки. Стояки! Мэй пихнула его в плечо, понимая, что флиртует, понимая, что это идиотизм флиртовать с другим сфероидом в первый же вечер, идиотизм в первый же вечер так напиваться. Но она все это делала и была довольна. К ним плыла чья-то фигура. Мэй наблюдала с тупым любопытством и сначала разглядела, что фигура женская, а потом, что приближается Энни. «Этот человек тебе докучает?» — спросила та. Фрэнсис поспешно отодвинулся от Мэй и спрятал бутылку за спину. Энни рассмеялась. «Ты чего заметался, Фрэнсис?» «Извини, мне показалось, что-то другое сказала». «Ой, совесть загрызла! Я видела, как Мэй бьет тебя в плечо, и пошутила. А тебе есть в чем каяться? Ты что?» «Ты что задумал, Фрэнсис Гарбанца?» «Гаравента». «Ну да, я знаю, как твоя фамилия». «Фрэнсис», — сказала Энни, неловко плюхнувшись между ними, — «я твоя досточтимая коллега. а также твой друг, вынуждена кое о чем тебя попросить. Можно?» «Конечно». «Хорошо. Позволь мне побыть с Мэй наедине. Мне необходимо поцеловать ее в губы». Фрэнсис рассмеялся, но осекся, заметив, что не засмеялись ни Мэй, ни Энни. В испуге и замешательстве, явно перед Энни трепеща, он зашагал вниз по ступенькам и затем по лужайке, увертываясь, откутил. На полпути остановился, обернулся и задрал голову, словно проверяя, в самом ли деле Энни замещает его подле Мэй. Страхи его подтвердились, и он зашел под козырек средневековья. Попытался открыть дверь, но ему не удалось. Он тянул, толкал, но дверь не поддавалась. Зная, что обе они смотрят, он свернул и скрылся за углом. «Он говорит, что занимается безопасностью», — сказала Мэй. «Он так сказал? Фрэнсис Гаравента?» «Видимо, это он зря». «Ну, не то чтобы он прямо в опасной безопасности, не в Массаде. А я помешала тут такому, что явно было бы лишним в первый же вечер. Идиотка! Ничему ты не помешала?» «А я, думаю, помешала». «Да нет, не особо». «А вот и помешала, я же вижу». Энни разглядела у ног мою бутылку. «Я думала, мы уже много часов назад все выпили». «Под водопадом у промышленной революции было вино». «А, ну да. Там все вечно что-нибудь прячут». «Я только что сказала, под водопадом у промышленной революции было вино». Энни окинула взглядом кампус. «Да уж понимаю, что непонятного».